А сейчас я что, по-твоему, делаю? Ты смотри, шестая прям разговорилась. Не к добру это, или на нее просто так алкоголь подействовал, ты не поняла. Если он захочет жить с тобой, как с женщиной, значит, будет жить, пожала та плечами. То есть, ты свой выбор сделала, вот же ж неугомонная, а ты нет, вау, шестая показала зубки, туши, и чем та будет парировать? Кхм, наверное, ты права, смутилась 1-6, чтобы она, и да, так нет, или да, звезда в шоке, а остальные, сдаваться наш психолог просто так не собиралась, и они тоже, куда он скажет, туда и пойдут, все, он первый, мы за ним, этого я и боялась, и ты только что подтвердила мои опасения, ну что, первый, примешь к себе самый безбашенный отряд в мире, ты ведь знаешь, что мы хорошие и верные, присягу роду Гордеевых никто не отменял, но уверена, для тебя это не будет проблемой, даже в темноте я почувствовал, что она улыбается. Это был самый глупый вопрос, который я услышал за много лет. Не просто приму, а с огромной радостью. Отдавать вас другим будет моей самой большой ошибкой. Я так и думала, кивнула в темноте шестая. Ты не простой человек, возможно, даже аристократ. Ты даже не представляешь, насколько непростой, хихикнула 1-6. Но ты с, пусть это пока будет тайной. Даже не вздумай, чуть дернулся я, когда ее рука пошла вниз по моему телу. Интересно, сколько ты выдержишь? Я тут кое-что изучила. А впрочем, ты прав, не будем спешить. Всем сладких и эротичных. Спустя пару минут в шалаше раздалось мерное сопение девушек, а вот ко мне сон не шел. Своими словами девушки раззадорили меня, и теперь мои мысли насчет них начали приобретать четкость и осмысленность. Первое, над чем мне стоило подумать, почему моя мама, закончив эту школу, не забрала к себе тех, с кем она училась, или это было еще до замужества и власти, как сейчас она не имела, возможно. Дальше, откуда взялся отряд тени у мамы Иры, подчиняющийся лично ей, кто в нем состоит, как она его собирала, все это для меня тайна, покрытая мраком. Третье, для чего на самом деле готовит офицеров школа, слишком уж у нас тут образование разностороннее, впихивают все подряд и, как на первый взгляд кажется, безо всякой системы, зачем, и куда после ее окончания идут служить ее выпускники, уж точно не в пехоту, да простят меня солдаты, единственное, что приходило в голову, это всякая шпионская деятельность, а чего, да я сейчас на ханьском шпарю лучше, чем их коренной житель, и вполне сойду, например, при желании за жителя юга, и всякие церемонии знаю, и 100-500 разных поклонов на все случаи жизни, и это я, типа неуч, больше делающий акцент на технику, а взять ту же вторую, она так может загримироваться, что фиг отличишь от оригинала. Однажды она целый день вела у нас уроки под видом старшей, и никто не заметил подмены, включая самих старших. Обман вскрылся, когда саму преподавательницу нашли связанной и спрятанной под кроватью в казарме. Скандала не было, но свои 10 плетей она тогда получила. Правда? Потом ее похвалили и стали более внимательно следить за остальными. И это я не говорю про свою шестую, которую, если она не захочет, ни в жизнь не заметишь, даже если она будет стоять вплотную к тебе. Вот уж прирожденный убийца. Удар, и тут же спряталась в тени. Сколько раз она меня заставляла вздрагивать, обращаясь будто из пустого места. Одной из задач школы было раскрытие особого таланта каждого из нас, и они с этим справлялись. Все девушки были уникальны, а я вобрал в себя все их способности, благодаря родовому камню. Да, я наконец понял и раскрыл его силу, чем больше я общаюсь с любым разумным, тем сильнее начинаю чувствовать его, невольно копируя его навыки. Нет, до совершенства владельца не дойдет, но и того, что есть, более чем хватало. Поэтому я и бесился, что никак не могу победить 12-ю. Во всем, что касалось техники, ей равных не было. В ее руках, пусть это будет просто пистолет или тяжелый танк Гризли, они превращались в смертоносные игрушки, не знающие промаха. А вот что касается магии, тут равных не было мне. Старшие лишь головой качали, когда я начинал магичить. Длань Виллиса в моих руках стала просто чудовищной по выдаваемой мощи. Мне категорически запретили ей пользоваться в бою, потому как защиты от нее не было. Да и в остальном мой стиль боя претерпел кардинальные изменения. Если я комбинировал физические и магические атаки, ложился весь отряд. Но стоило мне начать пользоваться чем-то одним, без массовых плетений, уже ложился я. Так что мы отлично дополняли друг друга, каждый имел свои таланты, и когда мы объединялись, я даже не представлял, кто сможет против нас выйти. И вот теперь возникал самый главный вопрос, на который мне вроде бы и дали положительный ответ, и все же, пойдут ли они за мной, останутся со мной, чего они вообще от жизни ждут и чего хотят, ведь я ни о ком из них ничего не знаю, сейчас мы просто набор цифр вместо имени. Говорить по душам тут не принято, как и заводить друзей. Нет, конечно, кучки по интересам собирались, но крайне редко, на это с нашей загруженностью тупо не оставалось времени. И тем не менее, это происходило. Мне определенно нравилась шестая, не как девушка, тут все были красавицами, а как личность. Я испытывал симпатию к 1-6, злился, но уважал 12-ю. Ну, и часто стоял во время спаррингов с 9-й, которая была богом холодного оружия. Любой металл в ее руках будто оживал, а уж с какой скоростью она метала ножи, это было вообще за гранью. Остальным я доверял как себе, но близко ни с кем из них не сошелся. И тем более мне было странно услышать, что они все готовы пойти за мной. Чудны дела твои, Виллис, или ты на это и рассчитывал? Для чего, для каких будущих битв ты нас готовишь? Сам ты создал такие условия или так все само сложилось? Вот не верю я в случайности, когда дело касается богов. В моем старом мире вы были абстрактным понятием, и мне сейчас как-то дико воспринимать вас, как реальность. Ладно, надо спать, а то с такими мыслями можно до утра дотянуть. Мстительно обняв нашего психолога и прижавшись к ней, я вырубился, не забыв пожамкать ее за сиську. Просто из вредности, а не потому, что хотел. А может, и хотел, кто ж меня разберет. Первый, у нас гости, вырвал меня из объятий сна голос 5-й. Незваные, добавила она, и тело само перешло в режим боя. Показывай, бросил я, вылезая из шалаша. Найду и покараю тех, кто помешал нам отдыхать. Глава 15. Откуда информация? Бросил я 5-й. 40 на хвосте принесла. Последовал лаконичный и загадочный ответ. Ну да, у нее свои связи с животным миром. Жаль, с измененными зверями и птицами она работать не может. Сколько их? Чуть меньше 100. Идут со стороны Седого утеса. В лес не лезут, явно знают, что там опасно. Где-то через час будут здесь. Но это не точно. Что с экипировкой, вооружением? Маги, но и стволов много. По одежде непонятно, откуда, но не наши это, точно говорю. Речи не слышно, общаются знаками или, видимо, через локальную сеть браслетов. Чужие они, законов не знают. Растревожат округу, всем плохо станет. Наши действия, так, 12-е, бери 4-ю и 7-ю. Дуйте в школу и предупредите старших. После седлайте малый боевой дирижабль и мухой к нам. Будете поддержкой с воздуха. 3-я и 5-я идут со мной. Хочу сам посмотреть на гостей. Остальные готовят ловушки. Дорога тут одна, а через бурелом они не потащатся. 2-я, приведи тут все в первозданный вид, чтобы ничего не напоминало о том, что тут кто-то был. Вы знаете, что делать. Если свои, пропустим, но сдается мне, свои тут так запросто ходить не будут. Разбежались. Все были при деле, ну, и мы выдвинулись. Следуя подсказкам 5-й, мы шустро двигались в нужном направлении. За время пребывания в школе мы тут досконально изучили каждый камень, каждое дерево, поэтому прикинуть маршрут движения неизвестных было просто. От кипчиков они пришли, а от них одна дорога, к ханьцам. То есть ханьцы в этом замешаны, потому как кипчики просто на это не способны, нет у них высоких технологий, да и лезть к нам смысла не было. Формально они входили в состав Российской империи, но по факту жили обособленно, и мы в их дела не вмешивались, просто охраняя границы. Но, видимо, плохо, раз такой многочисленный отряд прорвался на нашу сторону. Но здешних лесов боялись все, поэтому пограничники могли и специально пропустить, зная, что те все равно сгинут. И что, спрашивается, они тут делают, в этом богами забытом месте? Что ищут? Или кого? Кольнула меня неприятная мысль. Нам нужен язык, придя к неутешительным выводам, тут же сказал я. Трудно будет. Они идут сплоченной группой. Незаметно не взять, отозвалась 5-я. Посмотрим. Лес зимой, как я уже как-то говорил, совсем не тот, что летом. Страшен он седыми ветками, что, склонившись над тропой, так и пытаются схватить случайного путника. Тяжелым взглядом смотрит он на тебя и провожает им же, сверля спину. Страшно тих лес. Не спеша, движемся мы, прислушивается к звукам разным, озираемся. Пропустить тут внезапную атаку очень легко, знаем, сталкивались уже. Мрачный это лес, страшный в своей красоте и гневе. Деревья густо стоят, высоченные, лапы ветки свои по сторонам раскинули, поскрипывают над головой. Снег падает с серого неба пушистыми хлопьями, оседает на них, на плечах, на ресницах. Вот пробежал холодок по спине до самого затылка, волосы на голове зашевелились. Чувствую, как взгляд чей-то в спину уперся, тяжелый, пристальный. Остановились, замерли, отгоняя липкий страх, оглянулись. Нет никого. Кто смотрит? Откуда? Тишина стоит такая, что дыхание наше оглушает. Кругом лишь деревья голые, черные, и сугробы под ногами, искрящиеся, белоснежные. А взгляд, как прежде, следит, ощупывает, будто решая, что с нами делать. Я встряхнулся, отгоняя страх, посмотрел на девушек. Ничего вроде и даже не дрожат. Тропы тут нехоженые, хоть и знаем про них. Редко когда суемся сюда и каждый раз маршрут меняем, чтобы на засаду не нарваться. Потому как страшен лес, но еще страшнее его те, кто обитает в нем, считая своим домом. А мы, как ни крути, чужие здесь, хоть и правила соблюдаем, и не лезем незваными к обитателям его. Но то мы, а то пришлые, растревожат, волну поднимут. Эх, как не вовремя это все. Вот они, лежа на пригорке, незаметные для всех, мы увидели, как несколько человек, крадучись, вышли из-за деревьев, посмотрели по сторонам и дали сигнал выдвигаться остальным. Утро на Урале совсем не то, что утро, например, в Новгороде или Ростове. Серая хмарь, легкий ветер, нежно колышущий арматуру на крыше, да еще и минус 20, красота. Ну, для тех, кто понимает, конечно, идущие на смерть, а иначе я этих леди называть не мог, поддерживали себя магическим теплом, радуя потихоньку сжимающую вокруг них кольцо живность. Да, крайне беспечно лезть сюда, не понимая обстановки. Такими темпами нам даже делать ничего не придется, их тут всех и без нас положат. По крайней мере, я точно видел в ближайших кустах задницу медвежути, что вполне себе бодренько ползла к ним с явным гастрономическим интересом. При этом мы ее хорошо видели, а вот они нет. Вон и пара хвостов лютоволков промелькнула, ох, сейчас они зажгут. Неужели люди так и не заметят, что попали в смертельную ловушку? Тот, кто их ведет, полный идиот, потому как не заметить мелькание зверей сквозь деревья может только слепой. Нет, не заметили, за что и поплатились. С неба резко спикировал лысый орел, огромная птица, чей размах крыльев достигает 5 метров. Молча, без привычного крика, он снес голову последнему в строю, а после, подхватив следующего, унесся в небеса. Вопль боли, едва долетевший до земли, сразу стих. Су игрику РНД и лингазахалио, исха исхаи, все замерли. Кто это был? Ханьск, ксианио, WKNDА YZHДНИО, птица. Я видела большую птицу. WMNDLKIKANHQNGDDFNG, КИНЙОТН. Надо уйти с открытой местности. Вперед. Значит, все-таки ханьцы. Очень интересно, что они тут забыли. Они ускорились, и в этот момент кольцо замкнулось. НМНДХУСДЕ. FNHXCNDWQHUMINDUNDSWNG, вы все умрете, бросайте оружие или встречайте свою смерть, заорал я, чтобы их отвлечь и притормозить, и у меня получилось. Те замерли, испуганно озираясь и не понимая, откуда шел голос, и в этот момент из леса выскочила стая лютоволков. Огненный вал, что они кинули, врезался в строй врагов. Мгновение паники, и ханьцы открыли огонь. Эх, сейчас бы какое-нибудь, хоть самое плохонькое ружьишко, простонал я, глядя, как звери и люди сцепились в схватке. При этом ханьцы быстро поменяли построение и стали отступать к лесу, двигаясь чуть в сторону от нас. Чуть сторона была очень опасной, потому как являлась вотчиной крысокротов метровой длины, способных даже мамонта сожрать всего лишь за пару минут. Там все было изрыто их норами, и я будто даже видел сквозь землю, как они сидят и потирают довольно лапки, пуская слюну в предвкушении угощения. Тот, кто рисовал карту этим людям, будто специально сделал так, чтобы они померли. Хотя, с другой стороны, про здешние леса никто ничего толком не знал. Ну, кроме нас, конечно. И даже нам тут приходилось туго, а чего уж про этих говорить. В общем, потеряв 5, они, дружно поля во все стороны и активно используя магию, вот идиоты, шли в еще одну ловушку. Причем, бодренько так, я бы сказал, даже с огоньком. Эй, мы так без языка останемся. Третья, что думаешь, осилишь, можно попробовать. Если слева обойдем, выйдем к каменному карману, куда кроты не лезут. Там и спрятаться есть где, и можно перехватить самого глупого. В этой суматохе они и не заметят потери. Только надо осторожно. Ты видел, что все умершие сгорают так, что и костей не остается. То ли сами себя подрывают, то ли механизм самоликвидации вшит. Принято, выдвигаемся. А то такими темпами нам точно никто не достанется, всех сожрут. Учитывая, что хоть ханьцы и двигались быстро, но немного хаотично, нам пришлось сделать небольшой крюк, огибая место обитания крысокротов. Нет, мы их не боялись, просто могли завязнуть, сражаясь с ними, а время терять не хотелось. К тому же 12-е, судя по времени, уже должна была выдвинуться к нам, а значит, максимум через минут 10 будет на позиции. Не заметить пусть и небольшой, но все же боевой дирижабль было нереально, поэтому следовало поторопиться. Сюда, третья была немногословна, что и понятно. Любившая и знавшая лес лучше нас, она, так же как и он, любила тишину. Спрятавшись за скалой, мы наблюдали, как ханьцы ворвались в лес, и началась мясорубка всех против всех. Их строй сразу был сломан, а звери, обезумев от крови, рвали и своих, и чужих. В выигрыше при этом оставались только крысокроты, утаскивающие в свои норы всех, кто помер или ослаб. Визг и крики стояли до небес. Конечно, ни о какой конспирации речи уже не было, ханьцам бы выжить. «Пора», — сказала третья, и я дал ей кучу заряженных холодом камешков. При детонации они замораживали противников на пару минут, остальное сделают звери. Долго они не продержатся, но минут 15 протянут. Думал еще ей огненные вручить, но от них шума слишком много. Пока она ушла на рыбалку, мы продолжали наблюдать за ханьцами, которых с каждой минутой становилось все меньше. Но чего у них не отнять, так это упорство и сообразительности. Видя, с какой скоростью тает их отряд, они быстро перегруппировались и рванули на прорыв, причем, в нужную нам сторону. Не получается. Они взрываются, появилась возле нас третья. Случайность, на двоих проверила. Щит еле выдержал. Там смесь огненной и воздушной магии. Тогда отходим к нашим. Эти, судя по всему, знают, куда идут и понимают, что мы тоже об этом знаем. Не стоило тебе подавать голос. Как раз наоборот. Столкнувшись со зверями, они могли отступить и ударить в другом месте позже. А теперь они захотят уничтожить свидетелей, что нам на руку. Оттягиваемся назад и слегка шумим, чтобы с дороги не сбились. Третья, дуй к девчонкам и предупреди, что минут через 20 мы будем. Немного покружим их и заведем на ловушке. Если 12-я наладила связь, пусть зависнет у песчаной сопки и в бой не лезет, пока все не втянутся, а после бьет в спину. Все, работаем. Посмотрев в спину третьей, что буквально растворилось в лесу, я высунулся из-за камней. WJNGGAGUNMENNMENDHUSD. Я предупреждал, что вы все умрете, заорал я и тут же спрятался, потому как о камни сразу же зло защелкали пули, а потом и огненный шар прилетел. Потеряв почти треть отряда, ханьцы, будто обезумевшие, рванули в нашу сторону. Махнув рукой пятой, мы шустро стали спускаться вниз, а после рванули вглубь леса, не обращая внимания на зверей. Те нас хоть и видели, но нападать не спешили. Маски на лицах надежно скрывали эфирный след, да и в отличие от чужаков, мы магией не пользовались, поэтому были для них сейчас неинтересны. На бегу я зарядил несколько камешков магии земли и раскидал их по ходу движения. Каменный шип – очень неприятная штука, особенно с учетом того, что щиты обычно ставили на тело, пренебрегая защитой стоп, иначе бежать трудно. Вот и получалось, что если хочешь тихо, не убить и максимально травмировать, то это лучший вариант. Да и кто обращает внимание на мелкие камни под ногами в пылу боя? Ну, и еще они были прекрасным маячком для зверей, которые их чувствовали, но не трогали. Выпускать ханьцев из капкана я не собирался. Не сработают, и ладно. Обычные камни хреново проводили и удерживали магию, так что плетение шипа в них быстро развеется. Пришлось немного ускориться, потому как эти узкоглазые сели нам на хвост, подобно имперским гончим, и наплевав на потери, стремительно догоняли. Но где уж им тягаться с теми, кто тут все знает? Чуть срезав путь, мы завели их в место обитания синехвостых белок. А это такие твари, что не терпят чужаков и метко швыряют в них шишки, заряженные магией воздуха. Летят быстро, часто и бьют крайне больно. Еще и щит просаживают на раз. Мы-то проскочили, ловко пройдя по краю, а вот ханьцам опять не повезло, они решили сократить путь и нарвались. Вся стая в количестве не меньше сотни хвостов стала обстреливать наглых чужаков, оставаясь невидимыми в ветках деревьев. Еще и стрекот подняли такой, что за ним ничего слышно не было. Опять лес наполнился криками боли и матами на ханьском. Особенно мне нравилось, «Б-Y-Р-Н-Г-Р-Н-Х-Г-З-И-К-С-И-Н-Г-Н», чтоб мимо тебя ни один голубь не промахивался, ханьск. Оно почему-то звучало чаще остальных. Хотя, как я думаю, белкам на голубей плевать, потому как в этом лесу они не водились. Был, правда, их аналог, иглохвостые стрижи, крайне пакостливые птички, разгоняются до скорости пули и атакуют собой, окружив себя остроконечным щитом из воздуха. Летают стаями, при встрече можно только как следует прятаться и молиться, чтоб не заметили, потому как иначе даже написать слово завещание вы не успеете. Мимо нас проскочил двухголовый лис и, не разобравшись, что к чему, опьяненный бегом, попытался попробовать меня на зуб. На пинок под зад он отреагировал обиженным рыком, а после, испытав радость полета, близко познакомился с деревом. От удара оно ощутимо сотряслось, что крайне не понравилось белкам, и бедное животное получило шишками по обеим головам. Быстро сообразив, ну еще бы, две ж головы, что ему тут официально не рады, лис рванул в сторону ханьцев, желая выместить свои обиды на этих двуногих. Судя по усилившемуся визгу, встреча пришлась по душе обеим сторонам. Азов дипломатии лис не знал, поэтому сразу рубил правду матку, подкрепленную огненными серпами, которые он выпускал из обеих пастей. «Уходим левее!» — крикнула пятая. «Иначе на медвежуть нарвемся!» Свернув, мы вышли на привычный третий маршрут, что был нами исхожен вдоль и поперек. Именно тут я однажды едва не стал кормом для местного мишки. Сейчас я об этом вспоминаю с улыбкой, а вот тогда было страшно. В принципе, страшная легенда местных лесов для нас уже давно перестала быть страшной, и любой из нас один на один без проблем с ним справится. Но задерживаться смысла не было, да и лишать ханьцев такого приятного знакомства было бы невежливо и не по правилам гостеприимства. Обогнув расставленные ловушки, мы оказались среди своих, и только теперь смогли перевести дух. Сколько их осталось? 1-6 была напряжена и готова к бою. Чуть больше половины, я думаю. Звери их хорошо потрепали и до сих пор треплют. Будут тут минут через 5 максимум. Что старшие, сказали справляться своими силами. Оружие не дали, мол, обойдетесь магией. Ясно, значит, еще и со зверями биться. А ничего, что лес это может воспринять как массовую атаку и ответить стаей. Значит, зверье не трогаем. Их и так уже, как мне кажется, достаточно полегло, чтобы создать напряжение. Я вообще думаю, их надо было сразу валить, а не ждать, когда они втянутся в бой. Сразу нельзя было. Хотелось узнать, кто к нам пожаловал и зачем. Узнал? Не. Лопаются как воздушные шарики. Совсем себя не берегут. Где 12-я? На позиции, ждет сигнала. По локалке связь есть? Да, она скинула браслет. Говорит, еле выбила у старших. Свяжись с ней и скажи, чтобы стреляла только из механических пушек. Магией не пользоваться. Нам еще атаки с воздуха не хватало от взбесившихся птиц. А со старшими еще поговорим. Их эксперименты у меня в печенках сидят. Как можно командовать отрядом, не имея связи? Поняла, кивнула она, тут же отправляя сообщение на дирижабль. И вообще, принимай командование. Я хочу в ближний бой пойти, вдруг кого получится захватить, пока не рванул. Поэтому чуть в стороне встану и буду выдергивать по одному. Действуй. Готовность 10 секунд. Все знают, что делать. Замерли и ждем. Глава 16. Глава 16. В расставленную ловушку входил отряд ханьцев, которых их командир привел на смерть, чтобы они вступили в кровопролитную и, увы, последнюю битву. Ветер трепал их одежду или просто обтекал их защиту. Некоторые шли медленно, но неуклонно, другие же, словно ураган, неслись под кронами деревьев к месту сражения. Они были уверены, что скоро уничтожат проклятых лаваев, что так подло напали на них, натравив здешних зверей. Казалось, они даже слышали обрывки разговоров противника, доносящиеся из-за деревьев, и чудилось, вот еще немного, еще чуть-чуть, и они выберутся из проклятого леса, где полегло столько достойных одаренных. Их отряд, который выдержал множество битв, сейчас был на грани полного уничтожения. КНКНСЗХУ, ЗХЛИГРИКУДИНБДУЙОТН, смотреть по сторонам. Тут что-то нечисто, ханьск, раздался приказ командира Сюи. Одаренные послушно замедлили шаг, внимательно всматриваясь в густоту леса. Бешеное зверье будто наконец отстало, и их рычание раздавалось теперь на некотором удалении. Казалось, они не решались пересечь границу, вот только чью, не окажутся ли ханьцы вскоре во власти еще более страшных монстров, но лес внезапно затих, и лишь ветки, что колыхались под порывами ветра, звенели, скованные морозом. Вот еще одна напасть. О холоде русских лесов по всей стране шепотом рассказывали страшилки. Но слышать об этом, лежа на диване и попивая байбзю, это одно, а вот столкнуться самой, уже совсем другое. Постоянно стыли руки, даже перчатки с подогревом не спасали. Приходилось тратить эфир, чтобы согреться, а его и так меньше половины в источнике осталось. И это она, старший мастер Витязь по классификации России. А что тогда говорить о простых мастерах, которых в отряде большинство? Только командир Сюи и ее заместитель Минджу имели ранги учитель, воевода, и спокойно себя чувствовали на холоде. Хотя им приходилось несладко, но уже по другой причине, спасать воинов и держать щиты очень сложно. Но все эти страдания потеряют всяческий смысл, если они не выполнят задание. Лучше сгинуть здесь, от холода или в пасти ужасных зверей, чем вернуться с пустыми руками. Но с каждой минутой шансы на такой исход росли. Мало того, что их заметили почти сразу, а ведь проводник, погибший в первые минуты боя, уверял их, что про эти тропы никто не знает, так еще и нашумели сильно. В морозном лесу звуки разносятся далеко, и тот, кто кричал им, наверняка сообщил своим, что появились чужаки. Значит, теперь надо было идти только вперед, не считаясь с потерями, потому как назад дороги не было. Лес принимал всех, но не выпускал никого. БХДНГ, ДВТНГДЛИАСХАМЕ, замрите. Я что-то слышала, следопыт отряда остановилась и будто нюхала воздух. Ради этого она даже тактический шлем сняла, но вокруг была тишина. Шаг, другой. Хуэли, ЗХАСХАМИФ, назад, это засада. Раздался ее крик, но было уже поздно. Лес ожил, раздались команды на ханьском и в них полетели плетения. Что это? Почему враги кричат на их языке? Может ли такое быть, что они наткнулись на своих? Быть может, командование отправило две независимые группы, ДВМНСХ, ДВМНЗЙДЕ, БКИКНГ, мы свои, не стреляйте, заорала она, но ее крик потонул в рыке зверей, что подло ударили им в спину. Сильный порыв ветра ударил ее в спину, разом ополовинив щит и бросив на землю. Она тут же попыталась встать, но корни деревьев оплели ее руки и ноги, словно коконом. Попытка крикнуть тут же была пресечена веткой, что, едва не разрывая губы, залепила рот, а после и глаза. Все, что она почувствовала, что ее куда-то тащит. Попытка разорвать древесные путы провалилась. Чем больше она дергалась, тем сильнее стягивались на ее теле ветки. Ее взяли в плен или хотят съесть. А впрочем, какая разница, позор и бесчестие еще хуже. «Прощай, маленький Лю, твоя мама не вернется домой». Зажмурившись, она сделала усилие, активируя встроенный в тело артефакт самоликвидации. Секунда, другая, и ничего. Она еще живая, как это возможно? Еще одна попытка, потом еще. Она все старалась, понимая, что-то пошло не так. Горькие слезы разочарования потекли из глаз. Почему она даже умереть нормально не может? Шестая, успокой эту дуру, пока эту гадость из нее извлеку, а то уже устал ее блокировать, услышала она голос на ненавистном русском. А да, она его прекрасно понимала, как и голос того, кто это говорил. Именно его она слышала перед атакой зверей, подлой лавой, ответственной за столько смертей. Это он завел их в ловушку. Она почувствовала, как ее грубо подняли, ветки в районе сердца разошлись, а потом пришла адская боль. Этот ужасный человек просто пробил ей грудь голой рукой и вытащил спрятанный там шиндзю, кристалл вулкана, что отвечал за ее жизнь. Вот так просто. Прощайте все, с такой раной не живут. Закрыв глаза, она ждала смерти, которая все не шла. Не торопись умирать, опять услышала она ненавистный голос и почувствовала, что рана быстро затягивается. Да что происходит-то? Шестая, последи за ней, а я пойду, геноцидом отдельно взятых ханьцев займусь. Говорят, их несколько миллиардов, так что потери какой-то там сотни они даже не заметят. Плодятся как тараканы, а нам, думаю, и этой хватит. Судя по одежде, она не последняя в отряде, значит, что-то должна знать. Их начальство не захватить, сильны, суи, могут так рвануть, что никакие щиты не спасут. Хотя, я все же попробую. «Освободите меня!» Забилась она в путах. Скрывать свое знание русского языка она не видела смысла. Все равно при первой возможности она себя убьет. Первый вернется и освободит. Или нет, услышала безжизненный голос, от которого тянуло смертью. «А если не придет, тогда оставлю тебя тут. Зверям тоже надо что-то есть. Но он вернется. Он всегда возвращается. Да кто он? Кто тот, кому ты подчиняешься? Ты же одаренная, маг. Как можешь ты ставить мужчину выше себя? Он тот, кто выше всех. Он первый». Бред. Ветка со рта окончательно ушла, позволив ей нормально разговаривать. Правда, глаза были по-прежнему закрыты, но она и на слух вполне могла ориентироваться. Жаль, что магией не воспользоваться, каким-то образом эти ветки ее блокировали. Не до конца, отклик она чувствовала, но очень слабый. Возможно, надо лишь немного подождать, а это она умела. И пока постараться разговорить эту странную одаренную. Звуки боя смещались в сторону и становились все тише, но только до того момента, пока она не услышала выстрелы из пушек. Их звук она сразу узнала, так стрелял боевой дирижабль Российской империи. Откуда он тут взялся? Боги, во что они вляпались и что теперь будет впору схватиться руками за голову? Так нельзя, связаны они. Зато выйти от безнадежности ей никто не мешал, чем она и занялась. «Мне не нравится, как ты поешь», — вновь услышала она мужской голос. «Неужели этот стон у вас песней зовется? Тогда стоит пересмотреть свой репертуар». Мужчина склонился над ней, и от него отчетливо пахнуло кровью и железом. А после ветки на лице разошлись, открывая глаза, и она наконец рассмотрела своего пленителя. Обычный парень, высокий, можно сказать, даже красивый. Сняв маску, он вытер ей лицо и снова одел. И она его точно где-то видела, вот только где, вспомнить не могла. Уф, умаился. Всех раскатали, но пришлось повозиться. Шестая, хватая ее и тащим в школу. Все равно она не жилец. Или грохнут, или оставит там работать на добровольно-принудительных началах. Но сначала она мне все расскажет, а после пофиг. Может, в столовую определят, а то меня уже от каши воротит. Эй, как там тебя, Линь Сунь Янь? Ты готовить умеешь? Если да, то обещаю замолвить за тебя словечко. Я вам ничего не скажу. Грозно прошипев тому в лицо, она отвернулась. Я не спрашивал, умеешь ли ты говорить. Мне нужно знать насчет готовки. Курочку там пожарить или зайчика стушить. 11. Конечно, бог кухни, но все время напрягать ее как-то паршиво. 6. Что думаешь? Если отрезать ей одну руку, уверена, она сможет вспомнить кучу рецептов. «Чё это ты такая кровожадная стала?» – удивился парень. «И какая связь между руками и готовкой?» «Нет, я знаю, что если они кривые, то дело плохо, но у этой вроде ровные и маникюр симпатичный. Ты это через перчатки разглядел? Интуиция?» – поднял он палец вверх. «Я тебя знаю», – Янь пристально посмотрела на него. Незнакомец, как ни странно, угадал с ее именем. «Ты мужчина-маг, наследник российского престола, Сергей Гордеев». «Вот только что ты забыл в этой глуши, непонятно, ни разу не он, в смысле, не я, я не он, в общем, это ты, никто из мужчин в этом мире магией больше не владеет, став вашей пленницей, я не уроню чести рода, к тому же, я тебя в рунете видела и ни с кем не спутаю, причем тут честь, ты ж не непанка, мои предки родом с островов, для нашей семьи слово честь не потеряло свой смысл, ваше высочество, не называй меня так». Поморщился он. «Для тебя я первый. 6. Для меня честь служить вам, первый. Вот и ты туда же», — вздохнул он. «Приказываю оставить это знание в тайне. Слушаюсь, первый. И забыть о том, что слышала. Уже забыла. Я не ваша слуга, поэтому буду называть так, как посчитаю нужным. Если хотите все сохранить в тайне, лучше убейте сразу. Мы поступим по-другому», — хищно оскалился он, и ветки вновь заплели Янь глаза и рот. А после ее, как барана, взвалили на плечо, и грубая мужская рука, наперекор всем правилам приличия, похлопала ее по заду. «Ничего так, упругая, сам потащу, а то ты на нее так смотришь, что точно по дороге прибьешь», — раздался голос, и она почувствовала, что они стали двигаться. Как это унизительно! Мало того, что ее тащат на плече в такой позорной позе, так еще и периодически похлопывают по заднице, не спрашивая разрешения. Не то, чтобы это было неприятно, благородный принц был красив, но хоть каплю уважения он мог проявить к военнопленной. Ну вот, опять ее кинули на землю, как какой-то мешок с рисом. «У тебя получилось?» — услышала она новый голос. «Да, пришлось камень самоликвидации из нее вырвать. Что по остальным?» мертвы. У зверей сегодня будет пир. Что с этой будешь делать? Старшим отдам, пусть разбираются. Она не наше дело, но сначала сам пообщаюсь с ней обязательно. Так давай сейчас допросим, а то заберут и не отдадут. Что в бою взято, то свято. Она моя пленница, и пусть только попробуют отобрать. Что с нашими? Нормально все. 15-й взрывом руку повредила, но регенерация справляется. И 9-я не уследила за щитом и нарвалась на огненных шершней. Все брови и волосы себе спалила. Иных потерь нет. Отлично поработали. Свяжись с 12-й. Пусть летит сюда. Надо тела и снаряжение собрать. Ну, хотя бы частично. Устроим опознание, да пробьем, кто они такие и откуда. Сдается мне, тут не все так просто, и их императору точно неизвестно про шалости своих подчиненных. Иначе быть беде и войне. Принято, она уже летит. Интересно, мы успеем поесть в этом бардаке? 2 единицы, можешь что-нибудь по-быстрому приготовить? 10 минут, лаконично отозвалась та. Отряд, почему не выдвигаетесь в сторону школы? Послышался новый голос. Есть хотим и будем, отозвался мой пленитель. Присоединитесь, отставить еду. Поднялись и рысью вместо дислокации. О пленнице я позабочусь. Нет, тут же отозвался он. Пока я ее не допрошу, вам не отдам. Что, неисполнение приказа? Опять на столб захотел, да хоть 10 раз. Но она пойдет с нами, а там уже решим, что с ней делать. К тому же, она много знает того, о чем знать не должна. Ты об этом сильно пожалеешь, 1-й, возможно. Но еще сильнее я пожалею, если ничего не узнаю. Отряд, выдвигаемся на базу, там и поедим. 1-0, останься тут, встреть дирижабль и помоги с телами. Остальные домой. Янь опять бесцеремонно взвалили на плечо, и они на большой скорости помчались в неизвестность. Минут 30 тряски, от которой пленницу едва не стошнило, и они остановились. Всем отдыхать, а я пойду с гостьей пообщаюсь, услышала она. Помощь, опять этот обезличенный голос. Сам справлюсь, 6-я. Не думаю, что это займет у меня много времени. Прям чувствую, что она уже настроена на диалог. Рукой, которая у нее на заднице лежит, чувствуешь? А вот это уже другая спросила. И ей тоже. Буду в ангаре пламени, если что. Устрою Ханьке экскурсию по разным кабинкам. Начнем, думаю, с дружинника, а там как пойдет. Прям ощущаю, что она горячая девушка. Прям огонь. Опять эта тряска, правда, на этот раз недолгая. Наконец Ханьку вполне вежливо куда-то усадили, ветки расползлись, освобождая руки и тело. Ее глаза, привыкшие к темноте, не сразу разглядели помещение 10 метров длиной и 5 шириной, по краям которого стояли железные лавки. Освещалось все это красным кристаллом, висевшим под потолком, придававшим всему зловещий вид. «Ну что, пока ты будешь приходить в себя, я, пожалуй, поддам парку, а то что-то прохладно на улице». Сказав это, он как-то странно повел рукой, и в помещении стало ощутимо жарче. Причем настолько, что пришлось активировать щит. «Да, чтобы не было недоразумений, атаковать меня не стоит, я на уровне князя, поэтому мне твой эфир, что слону дробина, и пытаться убить себя тоже». Из его руки прянула красная молния и тут же вошла в тело девушки. От ужаса ее затрясло, но она постаралась скрыть постыдную дрожь. «Что это за магия такая? Твое тело сейчас в моей власти, и проверять мои слова не советую. После того, как я вырвал артефакт самоликвидации, твой эфир пошел в разнос. Ты, наверное, почувствовала, что магичить стало трудней. Я вижу все процессы, что происходит внутри тебя, поэтому не обмануть, воспользоваться эфиром без моего желания ты не сможешь. Не буду лукавить, ты, возможно, умрешь. Даже скорее всего умрешь, но вот как, выбирать тебе. Есть тут у нас умельцы, что и мертвого могут разговорить. Ту же 10-ю возьми, вот уж кто виртуоз. Однажды так запугала червяка, что он сам стал приманивать рыбу. Хотя, я со своей стороны, если честно ответишь на вопросы, обещаю постараться сохранить тебе жизнь. Предательство в обмен на жизнь, скривила она губы. Как низко ты меня ценишь. Да я вообще тебя не ценю, не заслужила еще. Ты жива лишь по моей прихоти, не более. Послушай меня внимательно, дамочка, времени у меня полно. Я вижу, пыток ты не боишься, а смерти ждешь, как награды. Что ж, это твое право. С подобными тебе я уже имел дело и знаю, чего вы боитесь больше смерти, бесчестия. А я вот не боюсь испачкаться. Знаешь, у правителей немного другой моральный кодекс, ключевые слова в котором – полезность или важность. Мне вот важно получить от тебя информацию, Значит, все остальное, ведущее к ее получению, полезно. Методы значения не имеют. И как ты собрался это сделать? Янь презрительно смотрела на него. Знаешь, у меня очень давно не было женщины, стал он неторопливо раздеваться. Если так подумать, то почти 2 года, а ты вполне себе симпатичная и задница упругая. Так что, думаю, я вполне себе могу позволить расслабиться с тобой. Ну, ты понимаешь, да, запертая комната, мужчина и женщина, стоны и страсть. Будет, что вспомнить перед смертью. Ты не посмеешь. Поджала Янь ноги, с ужасом глядя на приближающегося великана. Только сейчас она поняла, насколько он большой. Ты же благородный человек и не можешь так поступать. Сейчас я не благородный, ответил он, нависая над ней. Меня зовут Первый. Ах да, забыл сказать, расплылся он в довольной улыбке. Добро пожаловать в школу смерти. Ее одежда вдруг стала расползаться сама по себе, обнажая тело, а глаза парня вспыхнули едва сдерживаемой похотью. И тогда она закричала. Глава 17. Ну, и чего так орать, я вас спрашиваю. Взяла, завопила и потеряла сознание. Надеюсь, это от нахлынувших теплых чувств ко мне, а не от того, что я такой страшный. Если все же второе, то совсем плохо. Как я, весь такой ужасный, на гражданку после Дембеля приеду, от меня же все шарахаться будут. Нет, конечно, Дембели любят все, у них и форма красивая, и взгляд такой вот прям бесстрашный и мужественный. Но чтобы от его вида в обморок падали, я раньше не слышал. Откинувшись на железной лавке, я терпеливо ждал, когда она придет в себя. Видимо, шок был настолько сильным, что вырубило ее не слабо. Даже и не знаю. Ну подумаешь, расползся у нее рукав на форме, и что, прямо догола раздел. И вообще, переспать со мной даже принцессы мечтали, а эта дура сразу в панику ударилась. Радовалась бы такому счастью, так нет, орет как резаная. А я ведь даже не начинал ее еще резать, и вообще не собираюсь, потому как это плохо, и мне ее жалко. Тебя там старшие ищут, злые, к нам просочилась 1-6, да пусть ищут, они прекрасно знают, где я, просто друг перед другом важничают, понимают, что накосячили, вот и ищут крайнего, но со мной такое больше не прокатит, те времена прошли. Бунт, значит, поднял, интересно, а с этой что, в обмороке валяется, от счастья, наверное. Поэтому ты голый тут лежишь? Не, шмот вот решил в стирку закинуть, поэтому снял. А это надумала себе, боги знают что. Теперь вот жду, когда в себя придет. Ну, и щит на ней держу, а то бы давно сгорело. Температура-то всего 150 градусов, но ей хватит. Успела что-то рассказать? Не, лопотала что-то про честь и достоинство. Но до главного блюда мы так и не дошли. Так и позвал бы 1-0. Она бы ее быстро разговорила, это еще успеется, я сначала мирно хочу договориться, а она ничего так, симпатичная, наш штатный психолог склонилась над ней и убрала с лица прядь волос, а давай ее трахнем, пока тепленькая, я вот не пойму, ты чего такая агрессивная стала, да и вообще, я заметил, что мы за последнее время наговорили друг другу больше слов, чем за все время учебы. Даже 6-я стала более общительной. А это нас возвращают в реальность и заставляют вспомнить, что мы люди, а не машины для убийства разумных. Выпускать таких, какими мы стали тут, в большой мир, смерти подобно. Вот мы и вспоминаем, кем были раньше. Ты на себя-то посмотри, ходил тут весь такой, точно айсберг, с ледяным блеском в глазах. А сейчас даже шутить начал, бунтовать. Какие-то у них странные методы, обычные. Пожав плечами, ответила она, присаживаясь рядом. Главное, что они работают, сам же видишь. Так что насчет этой красотки, будем с ней развлекаться или нет, не хочу. Брать женщину силой, плохой тон, как и пользоваться тем, что она пьяная. Так низко я еще не пал. Ох, как же с тобой сложно. Ты всегда был таким правильным или тут таким стал? Ладно, я смирилась с тем, что на нас голых ты смотришь как на пустое место. Понятно? Привык уже, да и видел во всех видах и позах. Но с этой-то что не так? Ты думаешь, я всегда кидался на все, что движется? Усмехнулся я. Хотя да, было дело. Флирт с любой дамой у меня на уровне рефлексов развит. Но тут иное, и я тебе уже об этом говорил. Боюсь сорваться, начать думать сердцем, а не мозгами. Понимаешь, не хочу ни к кому привязываться, создавать эмоциональные мосты. Пока не хочу. Пока, тут же прицепилась она к слову. То есть... Такой исход ты все-таки допускаешь? Конечно, внимательно меня слушая, Она положила мою голову к себе на колени и стала делать массаж. Кайф. Думаю, надо будет совместно с девчонками обсудить наше будущее. Те, кто захочет остаться со мной, будут сами решать, что им нужно. Остальные будут вольны в своих решениях и смогут пойти своей дорогой, отдельно от меня. Понимаешь, вы все очень красивые и желанные. Но дома меня невесты ждут, семья. Смогу ли я вам уделять время, не знаю, но постараюсь, это уж точно. Да и вообще, об этом еще рано говорить. Глупое твое высочество. Все девчонки уже давно выбрали тебя старшим и пойдут за тобой хоть в огонь, хоть в воду. Научись им доверять. Легкий, едва заметный поцелуй коснулся моих губ. Все, теперь ты, как порядочный принц, обязан на мне жениться, рассмеялась она. Слышать смех в стенах этой школы было так непривычно, что я замер. А кто сказал, что я порядочный? Отойдя от шока, ущипнул я ее за попку. Я, кстати, Витязя взяла, внезапно, безо всякого перехода огорошила она меня, и остальные тоже. Но до воеводы нам еще далеко. Это решаемо, отмахнулся я. Надо будет, станете воеводами. В смысле, надо будет. Она резко подскочила, и от этого движения я больно стукнулся головой об лавку. В прямом. Но это самая большая тайна рода Гордеевых. И раскрою я ее только тем, кто принесет мне лично магическую клятву верности. Я готова хоть сейчас, выпятила она грудь, горящим взглядом уставившись на меня. Не спеши. Сначала со всеми девчонками поговорим, а там уже решите, что и как. Ладно, давай будить нашу спящую красавицу, а то время идет, да и есть охота. Кто о чем, о первой еде. Так других радостей же нет в этом унылом месте. Вот и приходится довольствоваться малым. Они есть, но ты не хочешь их видеть. Рывок, и я прижал ее к стене. Не буди во мне зверя, девочка, прорычал я ей в ухо, схватив за грудь. Иначе потом раскаешься. Ее глаза смотрели на меня и в них плясали черти. Нет, она не боялась, а специально провоцировала меня, отслеживая реакцию. Чертовы мозгоправы, никогда не знаешь, что у них в голове. Мы так и будем стоять, или ты все-таки уже начнешь. Штаны ты с меня уже стащил, а дальше что? Я еще не опытна в этих делах, поэтому просто скажи, в какой позе тебе будет удобней. Дьявол. Буквально отпрыгнул я от нее, сам не заметил, как начал ее раздевать. Допросим Ханьку, а то у старших, чую, скоро терпение лопнет и они решат меня найти. Глубокий вдох, выдох. Я спиной чувствовал, что 1-6 улыбается и делает какие-то глубокомысленные выводы. Натянув на себя одежду, чтобы не смущать пленницу, я несколько грубо потряс ее за плечо. Просыпайся давай, иначе сам разбужу, и тебе это не понравится. Не надо меня насиловать. Тут же очнулась она и попыталась телом продавить стену. Да кому ты нужна? Поморщился я. Рассказывай быстрее, а то скоро начальство нагрянет, и мне надо решить, бороться за твою жизнь или отдать тебя им. А они ни разу не я и далеко не такие вежливые. Спрашивайте, обреченно кивнула она, походу смирившись. Значит, либо будет врать, либо слабачка. И в том, и другом варианте на этом наше сотрудничество с ней закончится. Отдам старшим и забуду про нее, а может и нет. Посмотрим, как пойдет. Кто вы и зачем пришли? Увы, много я не знаю. Простому командиру отделения, конечно, всего не рассказывают, но что знаю, скажу. Около декады назад наши спутники засекли в центре этой территории магические вспышки. Ученые провели исследования и выяснили, что это магическая аномалия, причем очень древняя. Вот нас и отправили проверить и выяснить, что это. Почему не связались с российским посольским приказом, организовали бы совместную экспедицию. Не думаю, что вам бы отказали, с учетом того, что наш и ваш император дружат. На этот вопрос, сам понимаешь, я ответить не могу. Но я уверена, что наш император вообще не в курсе происходящего. Наш отряд напрямую подчиняется его младшему брату Люся Чжоу, который отдал приказ об этой разведке. Но это лишь мои догадки. Какая конечная цель? Что вы хотели там найти, раз не побоялись пойти против воли своего императора и, вполне возможно, развязать войну? Не уверена. Она нервно облизнула губы, но вроде бы там находится один из древних камней, дарованных богами мужчинам для соблюдения баланса. Что за камень? Напрягся я. Изменитель, он способен влиять на мысли живых существ, подчиняя и меняя их по своему усмотрению. Владеющий им владеет умами всех. Именно он дарует истинную власть над миром. Бред, отозвался я, задумавшись. В противном случае мы бы все уже были под его контролем. Про вас мы вообще ничего не знали. Считается, что это место заброшено, и что на сотни километров вокруг живых людей нет. Я очень удивлена тому, что вы не просто тут живете, но и способны мирно сосуществовать с ужасами леса. Да-да, мы самые крутые, отмахнулся я и посмотрел на только вот непонятно, почему вы шли не к центру леса, а в сторону школы. 1-6, что думаешь? Она не врет, но и всей правды не говорит. Это я и без тебя знаю. Что думаешь об этой аномалии? Что ты пойдешь туда, а мы следом за тобой? Я настолько стал предсказуемым, охренел я. У тебя на лице все написано. Но сначала ты трахнешь эту малышку. Не надо меня трахать. Я же все рассказала, что знаю. Не переживай. Это она так шутит. Желание с действительностью расходится, вот и бесится. Я то знаю, чего и кого хочу, а вот ты, похоже, нет, мурлыкнула она. Сами ее убьем или старшим отдадим. Если второе, то, возможно, тебя даже сильно наказывать не будут. Не знаю, думаю, ты, как там тебя, чего больше хочешь, жить или помереть? Я тут на тебя глянул изнутри, ничего так картинка получается. Для нашего уровня, конечно, слабовато, но для, например, столичной академии очень даже достойно. А у меня есть выбор, есть, тяжело вздохнул я. Ну не палач я ни разу, не могу вот так взять и убить ее. Принесешь магическую клятву верности, и не простую, а связывающую твою жизнь с моей. Умру я, умрешь и ты, а слушаться приказа ты физически не сможешь. Ну, и еще всякое там по мелочи. И чем это отличается от рабства? Это оно и есть, кивнул я, но альтернативы нет. Слишком много ты знаешь и увидела. Свою личную подчиненную я смогу спасти, а вот простую пленницу уже нет. И поторопись. Кажется, я уже слышу шаги, еще пара минут, и будет поздно. Если не хочешь жить ради себя, подумай о том, ради кого бы смогла. Неужели у тебя в этом мире нет места, где тебя ждут? И нет того, кто ждет. У меня есть сын. Он единственный, ради кого мне стоит жить. Принеся тебе клятву, смогу ли я его увидеть когда-нибудь? Сможешь. И даже забрать его сюда помогу. Есть у меня связи в вашей империи. На 100% не обещаю, но приложу к этому все усилия. Надеюсь, мой голос еще чего-то стоит в семье. Тогда я готова. Вскочила та, быстро приняв решение. Я, Янь Жимин, из рода Токугава, клянусь своей жизнью и магией, что ни прямо, ни опосредованно не наврежу своему господину. Его приказы, мои приказы, его жизнь, моя жизнь, его смерть, моя смерть. Воздух рассек ей палец и на нем выступила кровь. Я, Сергей Гордеев, принимаю твою вассальную клятву. Отныне и до века у нас с тобой одна дорога и одна жизнь. Мой рассеченный палец приложился к ее, смешивая нашу кровь. Короткая вспышка, и сила развеялась, принимая клятву. И в этот момент дверь ангара распахнулась и туда влетела злющая старшая. Что тут происходит? Почему я чувствую эманации кровавой клятвы? Потому что это она и есть. Точнее, была. С этого момента Янь становится моей личной слугой, связанной со мной кровью. Есть вопросы к ней? Задавайте мне. Совсем крышей поехал, первый. Забыл, где находишься? Не забыл. А вот вы, похоже, забыли, как меня на самом деле зовут. Знай свое место, старшая, иначе я сам тебя туда поставлю. Разрешаю с ней поговорить, но без насилия. 1-6, поставь ее на довольствие. А ты не она. 1-7, кто позволил тебе распоряжаться школой, старшая, казалось, сейчас вцепится мне в волосы или атакует магией. Вы, когда присягали роду Гордеевых, жестко ответил я и, толкнув ее плечом, вышел на улицу. Спустя полчаса я стоял напротив 5 старших в их кабинете. Сбоку сидела Яни и слегка испуганно посматривала в нашу сторону. «Твое поведение в рамках школы и образования недопустимо», — начала одна из них. «Мало того, что ты игнорируешь приказы, так ты еще и угрожать преподавателям вздумал. Вы готовите из нас думающих офицеров или просто роботов. Я уже сотню раз видел, как вы отдаете идиотские приказы, и никогда до этого вам не возражал, уверенный, что вы знаете, что делать. Больше этого не будет. Я не позволю вам угробить никого из моих подчиненных. Я не позволю вам распоряжаться нашими жизнями по своему усмотрению. Ты не можешь тут ничего решать», — взревела старшая. «Ты лишь послушник, твое имя не Сергей, ты сейчас не Гордеев, а всего лишь первый наш подчиненный. И твоя жизнь и тело принадлежат нам с того момента, как ты переступил порог школы и до того, как ты из нее уйдешь. А давайте проверим, что я могу, а что нет. Вы же всесильные старшие, элита. Так накажите меня, если сможете, за неподчинение приказу, за нарушение воинской дисциплины. Первый приговаривается к 50 ударам лавовой плети и заморозке на 3 суток с блокираторами магии. Ну да, вот так вот моя самодеятельность была наказана. 5 старших меня просто раскатали на полигоне, не оставив даже шанса на победу, сходу показав, кто тут батя и почему именно они нами командуют, а не наоборот. Нет, против одной или даже парочки я вполне мог выстоять, но против сразу 5 не сдюжил. Зато я узнал, что такое эфирная клетка, состоящая из слитых в одно целое всех стихий. И что самое главное, твой эфир она блокировала, а вот поступающий снаружи, нет. Воздействовать я на нее не мог, щиты просто растворялись в буйстве магии, и старшие, как обезумев, долбили меня всем, чем можно. Хорошо, что перед этим я отдал своим категорический приказ не вмешиваться, что бы ни происходило. И то, я видел, как на плечах 6 повисли сразу 3 девушек, сдерживая ее, когда она хотела кинуться мне на помощь. Избили меня так, что я 3 дня в себя приходил, регенерируя оторванную руку и ногу. Ну, еще и глаз выбили, оставив шрам на все лицо и запретив его убирать. Но я бы и сам не стал. Тонкая нить, тянущаяся сверху вниз с одной стороны лица, выглядела брутально и служила напоминанием о моей глупости. Янь все-таки приняли в школу как моего вассала, но тут уж девчонки помогли и убедили старших, что она пригодится. Приглядывать за ней взялась 6-я, да так, что 1-7 постоянно вздрагивал от ее голоса. Так что вишу я на столбе и готовлюсь к адской боли. Лавовый кнут, уровень князя, напрочь игнорирует щиты. Еще и 50 плетей, могу банально сдохнуть. Это, по сути, была казнь. Расстрелять меня они не могут, вот и извратились таким вот способом. Мол, это было наказание, а то, что в процессе подох, сам себе дурак, а потом еще и лед, тоже пытка. Заморозит все тело, оставив только голову, и сиди так, регулируй процессы в организме, полностью лишенной магии. Помню, у нас так наказали 1 на сутки, так она потом пару дней толком ходить и говорить не могла. В общем, меня банально решили грохнуть в назидание остальным. А то, что я Гордеев и какой-то там принц, им плевать. Никакой ответственности они за мою жизнь не несут. Это главное правило школы.